Глава 8. С первыми лучами солнца они продолжили свой путь. Кратос решительно шагал вперед, следуя за каждым поворотом тропы. Атрей семенил за ним в нескольких шагах позади. Через несколько часов они вышли к шаткому веревочному мосту, переброшенному через глубокое сухое ущелье. «Там кто-то есть», — прошептал Атрей. Кратос замедлил ход, отведя руку в сторону, чтобы сын не прошел дальше него. Посреди моста стояло какое-то чудное серое вьючное животное с короткими ушами и длинной мордой. На его спине висели мешки, закрепленные пеньковыми веревками и, похоже, битком, набитые различными металлическими деталями. Это животное стояло на задних ногах, удерживая равновесие достающим до земли толстым хвостом и размахивая оказавшимися совершенно бесполезными передними лапками. «А ну, двигай тушей, пока я тебя не пнул, тварь ты эдакая!» крикнул низенький бородатый человечек с синей кожей, ростом не выше Атрея. Он со всех сил дернул поводья, но тварь даже не шевельнулась. Загадочный бородач обошел животное и навалился на него всем своим невеликим весом сзади. Кратос решил, что незнакомец не представляет угрозы. Никакого меча или ножа у чудака не было. А вместо оружия на кожаном ремне незнакомца висели молотки, напильники и другие инструменты для работы по металлу. Ни отец, ни сын никогда не видели раньше таких странных людей. Внешне он походил на обычного человека, но окраской напоминал какое-то сказочное существо. «Кто это?» — спросил Атрей. Услышав его голос, синий человек отвлекся от своей твари и прищуренными янтарными глазами изучающе осмотрел Кратоса с Атреем. Рука его опасливо потянулась к молотку на поясе. «А ну, встала и задвигала своим задом, пожалуйста!» — сказал Брок, поворачиваясь к своему упрямому животному, тоже сочтя, что двое незнакомцев не представляют для него опасности. В противном случае они бы уже напали без всякого предупреждения. В него наверняка полетела бы стрела из лука, который держал мальчишка. Впрочем, и топор за плечами Кратоса не скрылся от его внимания. Тем временем загадочное существо упрямо отказывалось шевелить своими раздвоенными копытами. «Пошла!» — рявкнул Брок, ударяя кулаком по его бедру. «Может, груз слишком велик?» — предположил Атрей, не двигаясь с места. «Никак не могу заставить эту косоглазую тварь пройти по мосту!» — проворчал Брок, обращаясь к Кратосу, словно мальчишки тут и не было. Кратос задумался. Пока это довольно грозного вида животное преграждает им путь, мост не перейдет никто. Придется либо искать другой путь, либо как-то заставить животное двигаться. Он осмотрел другую сторону ущелья, а Атрей наклонился в сторону, цепляясь за толстую веревку, чтобы сохранить равновесие, и проследовал за взглядом животного. «Она боится чего-то, что скрывается за теми деревьями», — сказал мальчик. «Что там еще?» — спросил Брок с отчетливым пренебрежением в голосе. «И откуда ты это знаешь?» Атрей осторожно перегнулся через веревочные перила и показал на раскидистый вяз с красными листьями чуть слева от тропы. «Отец, брось топор в то дерево с мостом, вон то, с белым пятнистым стволом!» Кратос узнал дерево и попытался разглядеть, что, по уверению его сына, скрывается за ним. Не заметив ничего необычного, он задумался, не снимая топора с ремня. Проход по мосту заблокирован. Если он бросит топор, то останется безоружным, пока не призовет оружие обратно. Да, вернуть топор он может с любого расстояния, но на эти мгновения они с мальчиком окажутся уязвимыми. Что, если это хитро устроенная засада? Если укрывшиеся за деревьями бандиты хотят напасть на них, то обязательно воспользуются моментом, когда из всего оружия у Кратоса с сыном будут лишь нож и лук. Бог войны подозрительно приподнял бровь, осматривая Брока. Неужели это какая-то уловка с целью обезоружить его? «Поверь мне, хотя бы в этот раз, пожалуйста!» убеждал его Атрей. «Что ты там видишь?» спросил Кратос. «Я просто знаю», ответил Атрей. Кратоса сбивала с толку наивность мальчика. Он воспринимал всю эту ситуацию совершенно по-иному. А Трей наверняка не видел ничего, кроме того, что это странный человек и его зверь. И все же, если Кратос откажется выполнять просьбу мальчика, то нарушит ту хрупкую связь, которая уже начала устанавливаться между ними. Он должен поверить в первую очередь самому себе. Поверить в то, что, полагаясь на мнение сына, сможет избавить их от опасности. Кратос медлил. «А если ты ошибаешься?» «Я не ошибаюсь!» Атрей проглотил комок, вставший в горле из-за чувства вины. Он вспомнил, как говорил те же самые слова матери, а затем признавался, что ошибся. Но она прощала его и позволяла чувству вины постепенно изгладиться из памяти. Синий человек размахнулся ногой, чтобы ударить животное по заду, но промахнулся и едва не упал. «Дождешься у меня, тупая скотина! Пущу тебя на корм!» Проворчал он сердито. «Целься в дерево с белым пятнистым стволом и красными листьями! Вон то, слева, сразу у моста!» Настойчиво повторил Атрей, показывая на цель. Кратос выхватил топор, смерил взглядом расстояние и определил направление, а затем изо всех сил метнул оружие. Из листвы взмыли в воздух два черных ворона. При виде встревоженных птиц Атрея охватила странная тревога, хотя он и не мог сказать почему. Убедившись, что никакая опасность им не грозит, Кратос вернул топор. «Ты был прав». В его голосе проскользнуло легкое удивление. Вьючное животное запыхтело и беспокойно затопталось на мосту. «Ты только посмотри. А пацан-то глазастый, как я посмотрю. Ты же пацан, верно? Но, пошла!» Воскликнул Брок, шлепая животное по заду и погоняя его вперед. Атрей изумленно осматривал небо. Почему такие безобидные на первый взгляд вороны испугали этого зверя? «Как ее зовут?» Спросил Атрей, протискиваясь мимо животного, чтобы пойти вровень с ним. Так он смог заглянуть ему в глаза, а животное могло осматривать его. «Не знаю. Мое имя эта скотина не спрашивала, вот и я ее не спросил. Но...» Брок шлепнул животное еще сильнее. Существо вздрогнуло, но быстрее не пошло. «А тебя как зовут?» — спросил Атрей. «Брок, меня Атрей. Думаешь, мне не наплевать? Все равно твое имя похоже на девчоночье. Ты случаем не переодетая девчонка?» — проворчал Брок. Атрей пропустил его слова мимо ушей. Нежно погладив животное по кустистой гриве, он нежно пробормотал. «Вера Лонг». «Что это значит?» — спросил Кратос. «Я попросил ее сохранять спокойствие. Опасность миновала», — объяснил Атрей. Словно поняв, что говорил Атрей, и поверив ему, животное сделало первый робкий шаг по направлению к дальнему концу моста. Атрей шел рядом с Броком, а Кратос следовал в нескольких шагах за животным. Брок замедлил ход, чтобы Кратос его нагнал, и он смог получше разглядеть висевший на спине бога войны топор. «Слушай, ты мне, конечно, не поверишь, но этот твой топор... Это я его сделал. Ну, то есть мы с братом. Одно из наших лучших творений. Смотри, не давай никому его чинить, кроме нас двоих. С ним надо умеючи, иначе так испортить можно. Уже не починишь. Слышь, а хочешь, я его прямо сейчас тебе подточу?» Кратос задумался над предложением коротышки. Откуда знать, что гном нарочно не испортит его топор? Перейдя через мост, они углубились в лес и вскоре по тропе вышли к заброшенному лагерю с покосившимся навесом. Брок развел руками, словно это был его дом, и он приглашал гостей войти. «Ну, что скажешь?» — спросил он, приподняв бровь. «Ты прав. Я тебе не верю», — ответил Кратос, не снимая топора со спины. «А как тебе такое? Внизу рукояти есть руна, по форме как вилы». Самодовольно осклабился Брок. Любопытство взяло верх. Пока Кратос вынимал топор и рассматривал руну на рукояти, Брок снял инструменты со своего вьючного животного и обустроил себе временное рабочее место. «Это было наше с братом клеймо, пока мы не разбежались. У меня осталась половина, видишь?» — объяснил Брок, видя, как Кратос разглядывает знак на топоре. Пошарив в одном из мешков, он вынул железный прут, подошел к Кратосу и приставил конец прута к рукояти. Знаки совпали полностью, но только с одной стороны. «Ну так что, поработать мне над топором или как?» Кратос просверлил Брока взглядом, стараясь проникнуть в глубины сознания гнома, чтобы определить, верить ему или нет. Потом, ухмыльнувшись, протянул топор и бережно уложил его в руки Брока. «Ну что ж, хорошо. Но смотри, не повреди». Кратоса все-таки не оставили последние крупицы сомнения. «А где вторая половина клейма?» — спросил Атрей. «У моего тупорылого братца. Зато весь талант у меня». Дернув за веревку, свисающую с прикрепленного к боку животного деревянного ящика, Брок опустил шаткий верстак, разложившийся перед ним словно гармошка. Так он мог заниматься своей магией в любом месте и в любое время. Накинув длинный кожаный фартук, коротышка схватил кузнечный молот вдвое больше его руки и принялся подравнивать им лезвие топора. Эхо усердных ударов прокатилось по всему лесу. «Брок!» — чуть смущенно обратился к нему Атрей. «Чего тебе?» — огрызнулся тот. «А у тебя в мешках ничего съедобного нет?» Желудок мальчика жалобно заворчал. «Эх, где твои манеры?» — упрекнул Брок сам себя. «Нет, пожевать в тех мешках ничего нет». Он вернулся к топору. Мальчик уныло вернулся к заброшенному костру лагеря и сел на камень. «Потому что вся еда при мне», — произнес Брок с ухмылкой чуть погодя. «Пошарь вон в том мешке». Атрей улыбнулся, заразившись задорным настроем коротышки. Поискав в указанном мешке, он нашел булочки с засохшей коркой, которыми поделился с отцом. Потом вынул яблоки размером больше своего кулака и бурдюк с водой. Сделав поглотку, они уселись на поляне, чтобы разделаться с яблоками. «Еще есть вяленая барсучатина, если не наелись», — предложил Брок, поглядывая на них. «Спасибо, я наелся. Больше ни кусочка не влезет», — соврал Атрей. Хуже подгоревшей барсучатины могла быть только сушеная барсучатина. Уж лучше жевать древесную кору с лишайником. Кратос ничего не сказал. «Неплохая жрачка. Точно не хочешь?» Ударив напоследок легонько по лезвию несколько раз, Брок отложил молоток и поднял топор, чтобы внимательно осмотреть его поближе. «Вроде ничего», — сказал он скромно, тем не менее довольно ухмыляясь. Вернул он топор Кратосу так, словно передавал самый искусно выкованный меч во всем мире. «Услада для глаз», — вырвалось у него из уст, словно у гордого отца, рассматривающего своего новорожденного сына. Кратос принял топор и взмахнул им пару раз для проверки. Удовлетворившись ощущениями, он провел пальцами по лезвию, проверяя его остроту. Долгое время он молчал, поджав губы, чем все больше выводил из себя низкорослого человека. «Да, сойдет», — буркнул он наконец. «Всего лишь сойдет?» — переспросил Брок недовольно. «Мы уходим», — сказал Кратос, обращаясь к сыну. Но не успели они собраться, как из-за деревьев выскочили три драугра и целеустремленно двинулись прямо на них, подняв мечи. «Явились! Язви их душу!» — крикнул Брок, прячась за верстаком и своим зверем. «Для меня найдется место?» — спросил Атрей, подбегая к животному. «Только не сломай мне там ничего!» Кратос бросился вперед, широко размахивая топором, чтобы оценить сделанные улучшения. На его губах отразилась улыбка. Гном и в самом деле неплохо поколдовал над его оружием. Тремя хорошо рассчитанными ударами Кратос разобрался с нежитью, одним махом отрубив голову двоим и покончив с третьим коротким движением вперед и назад. Мерзкие трупы остались лежать на тропе. «Можешь выходить», — сказал он, оборачиваясь к Броку. Человечек вышел из укрытия, остановившись у Атрея. «Видел? Моя работа!» — похвастался он, расплывшись в улыбке. «Нормально», — сказал Кратос. «И он говорит нормально!» «Спасибо, Брок», — сказал Атрей. «Ах да, и я подумаю над именем для твоей зверюги», — бросил он через плечо. «Как насчет того, чтобы назвать ее «Сраная благодарность»?» — воскликнул Брок. «Эй, сраная благодарность, иди сюда!» Не унимался он, обрушивая свой гнев на невинное животное. «А ты позаботься там о топоре». Такому оружию нужен регулярный уход, если хочешь остаться в живых». Голос Брока замер вдали, когда Кратос с Атреем в очередной раз свернули вместе с лесной тропой и остановились у отвесной скалы. «Тупик», — разочарованно сказал Атрей. «Что теперь?»